Я был тронут вниманием девушки и сказал ей, что, очевидно, всем вокруг нее тепло, что я всегда буду помнить ее любезность, и опечален тем, что я плохой кавалер, и у меня нет ничего, что я мог бы оставить ей на память. Ну, а если я найду что-нибудь, что принадлежит вам, оставите ли мне свой автограф на память? Моя вещь в этом доме? Я потер лоб, проверяя, не заснул ли уж я мертвым сном флорентийца. Хава звонко рассмеялась и своим гортанным голосом произнесла: «Я жду ответа, кавалер Левушка». Я окончательно смутился, и за меня ответил сэр Уоми: «Неси свои сокровища, Хава, если оно и в самом деле у тебя есть. Не конфузь человека, который еще и сам не знает, что дал миру жемчужину и тем украсил жизнь». Я перевел глаза на сэра Уоми, думая обнаружить на его лице уже знакомый мне юмор, но оно было серьезно. И смотрел он ласково. Я ощутил уже привычное раздражение от всех этих тайн и загадок и готов был раскричаться, как в дверях увидел Хаву с толстой книжкой в руках. Это был журнал «Новости литературы». Развернув книжку, она поднесла мне страницу с началом рассказа «Первая утрата». И свет погас. Того рассказа, что пленил аудиторию и какого-то литератора на студенческой вечеринке в Петербурге, и теперь вышел в свет. Хава перелистала страницы и показала мне подпись «Студент Т». «Пиши автограф», — сказал И, — «и надо собираться». Я взял из рук Хавы карандаш, взглянул на нее, рассмеялся и написал: «Новая встреча», и свет засиял. Мой автограф вызвал не меньшее удивление всего общества. Ты и сам еще не понимаешь, что в твоем рассказе и что значит слова этого автографа, мой юный мудрец, — сказал, прощаясь с сэр Уоми, — но в нашу следующую встречу ты будешь во всеоружии знания. Иди сейчас так, как поведет тебя и дождись в его обществе возвращения флорентийца. Он обнял меня и ласково провел рукой по моим волосам. Хава протянула мне обе руки, я склонился и поцеловал эти прекрасные черные руки, прося прощения за свой испуг и отвращение, которые они мне внушали прежде. Я почувствовал, что руки ее задрожали, а когда поднял голову, увидел изменившееся лицо Хавы и услышал шепот: «Я всегда буду вам верной слугою, и ваш свет мне будет сиять тоже». Нас разъединил И, подошедший проститься с Хавой. Мы вышли все вместе и тут же расстались с турками, которые собирались навестить родственников. Я удивился, как промелькнуло время. Казалось, только час, и пробыли мы у сэра Уоми. А на самом деле было уже около 7 вечера. Я был рад, что турки ушли. Говорить мне совсем не хотелось. И взял меня под руку. Мы свернули в какую-то улицу и зашли в книжную лавку. И спросил, нет ли последнего номера журнала «Новости литературы». «Нет», — ответил приказчик, — «на этот раз все раскупили, но можно снять с витрины последний экземпляр, если вы наверняка купите». И заверил, что книгу мы купим непременно, расплатился, и мы вышли. «Как не хочется идти на пароход, Лолеон», — сказал я, — «век бы жил тут, в саду сэра Уоми». «Ну вот и верь тебе». Хотел век жить подле флорентийца, всю жизнь разделять его труды, а теперь хочешь жить в саду сэра Уоми? Улыбнулся ей. Да, ответил я, слова мои могут показаться изменой, и я не смог бы рассказать, что творится в моем сердце. Оно точно мешок, все больше расширяется, и живут в нем не только мой брат и флорентиец. Я еще не могу уяснить себе, что общего нашел я между вашими тремя друзьями Али, флорентийцам и сэром Уоми, но что-то общее есть, какое-то высшее благородство, какая-то неведомая мне сила. Я даже думаю, что у вас и Ананды много общего с ними. Не могу еще взять в толк, почему вы все так беспредельно со мной милосердны. Защищая брата, который, конечно, достоин этого, вы делаете для меня так много, чего я вовсе не заслужил. И вы... Вот вы, Лолеон, чем смогу я когда-нибудь отплатить вам? Не наград или похвал должен ждать человек, Левушка, — ответил И. Жизнь наша — лишь ряд причин и следствий, и этому закону подчинена Вселенная, а не только жизнь человеческая. Но у нас еще будет много времени, чтобы говорить об этом. Не хочешь ли сейчас соблюсти долг вежливости и купить цветов нашим дамам за то, что они так славно потрудились и помогли нам одеть Жанну и детей?» «Нет. Вознаградить их, как вы только что сказали, за доброе дело мне вовсе не хочется. А вежливость... Возможно, я плохой кавалер, но мне очень хочется». Всем сердцем хочется отнести розы Жанне. Это я сделал бы так радостно, что даже возвращение на пароход мне было бы менее тяжко. Прекрасно. Вон там я вижу цветочный магазин. Я выполню долг вежливости по отношению к итальянкам. Ты подари цветы Жанне, но будь осторожен, Левушка. Ни в одной из тех, кто встречается нам сейчас на пути, ты не должен видеть женщину как предмет любви, а только друзей, которым мы должны помочь, если сможем. Мы должны хранить в сердце и мыслях такую глубокую чистоту и целомудрие, как будто бы идем в священный поход. Все наши силы, духовные и физические, должны быть целиком устремлены только на то дело, которое нам поручили. Мужайся и на меня не сердись. Бедное разоренное сердце Жанны готово привязаться всеми силами к тому, кто выкажет ей сострадание и внимание. Тебе же предстоит не утешение одной только женщины, а верное служение задачи, взятой на себя добровольно. Двоиться, желать и брата спасти, и женщину найти тебе сейчас нельзя. Мне и в голову не приходило перейти границы самой простой дружбы в моем поведении с Жанной. Я очень сострадаю ей, готов во всем помочь, — ответил я. Но верьте, Лалеон, ни она, ни Хава никогда не могли бы стать героинями моего романа, и если чем-нибудь я дал вам повод подумать иначе, я согласен отнести цветы сеньорам Гальдоне, а вы за нас обоих передайте моей Жанне. Когда мы стали выбирать букеты дамам, я все же отобрал белые и красные розы для Жанны, а и два букета итальянкам, один из розовых, другой из желтых роз. Я положил свой букет на пальмовый лист и перевязал его белой и красной лентами. На вопрос, почему я выбрал эти цвета, я ответил, что мне неизвестно значение цветов, но Али когда-то прислал мне подарок белого цвета, цвета силы, и красного цвета любви. Теперь я, в свою очередь, хочу послать Жанне привет любви и силы, и надеюсь, что она не увидит в этом чего-либо предосудительного. Взяв цветы, мы снова вышли на набережную и отправились прямо на пароход. И прошел к Жанне, а я направился в каюту итальянок и передал розовый букет дочери и желтой матери. Девушка радостно приняла цветы, и нежный румянец разлился по ее лицу и шее. Мать ласково улыбнулась и спросила, видел ли я мадам Жанну в новом туалете. Я ответил, что к ней пошел мой кузен, так как малютки нуждаются в его присмотре, а я повидаю всех завтра и уж тогда полюбуюсь туалетами. Я был так полон новыми впечатлениями, портфель с книгами тянул меня скорее в каюту, чтобы хоть портрет брата рассмотреть наедине, а тут приходилось стоять в толпе разряженных дам и мужчин и принимать участие в легком салонном разговоре. Я воспользовался первым попавшимся предлогом, быть может, показавшись не слишком учтивым, и поднялся на свою палубу.